do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Валерьевна, вы? А вы кто? А я Иван Владимирович, сотрудник банка «Восточный экспресс». А фамилия? Департамент взыскания раззнакомства. Или местная моя фамилия? Угу, слушаю вас. А причина моего звонка, Елена Валерьевна, это ваш долг в нашем банке по кредитной карте под названием «Просто». Что случилось? Почему не оплачиваете 25 дней деньги? Не хочу. Значит, не хотите? Ну, как хочу, только наоборот, не хочу. А с чего вы решили, что вы можете изменить условия кредитного договора? Да, если вы утверждаете обратное, докажите мне это. А что доказывать? Вы сами сказали, что вы не хотите. У вас и нет что? Возможности. Хотите вы, не хотите. У вас есть обязательства, ну, которые что? Вы должны выполнять. Я его нарушаю, и что дальше? А не надо нарушать. Тем более ранее вы неоднократно обещали погасить долг. 2950 сегодняшним днем. На суде будете. А кто на вас суд-то собирается подавать? Скажите, я мне. Говорю, обещать больше не буду. У вас проблемы со слухом? Ну, может быть, со связью. Или, Валерьевна, не со слухом. Понятно. Бывает. Итак, 2950 сегодня будут погашены? Нет. Вами? Почему? Не хочу. Я вам готов дать завтрашний день. Ой, на погашение прелесть. Вашего долга. Обалдеть. Не надо, спасибо. Ну, а что вы думаете? Мария Мамедовна скоро в ВУЗ поступает, она из-за вас может этого не сделать. А, да, вы думаете? Да. Статья 7, федеральный закон 218, никто не отменял. И что? Нет, здесь не надо. И что, в ВУЗ ее так не возьмут что? Из-за этого? Что за бред вы несете? А почему нет? Вы вообще законодательство изучали? А вы? Статью 7, федеральный закон 218, изучите? Хорошо. Репутация сейчас влияет на многое. Ничего хорошего в этом я не вижу. По крайней мере, в вашем случае. Так, федеральный закон 218. Сейчас откроем. Ну, давайте, вы не будете здесь делать вид, как будто вы впервые о нем слышите, хорошо? Я буду здесь сейчас. Вы будете делать это тогда, когда будете закрывать долги. Так, у вас же разговор, наверное, записывается. Не тот федеральный закон. Не та статья. Не тот федеральный закон, их же 218. Плохо. Несколько. Ничего, не волнуйтесь, я найду. Плохо. Найдете, конечно, Елена Валерьевна. А куда вы денете? О кредитных историях. Вы искать будете на досуге? Не, я сейчас буду искать. Причина звонка. Так, причина звонка. Хранение и защита причина информации. Причина звонка вам не статья быть, правильно? Долг, почему? Бюро кредитных историй обеспечивает хранение кредитной истории в течение 10 лет со дня последнего изменения информации. Тра-та-та-ля-ля-ля. Так, по истечении 10 лет. Так, пункт 1.1. Центральный каталог кредитной истории обеспечивает хранение информации. Да сразу 7-й пункт ищите. Статью 7 ищите. Это и есть статья 7, угомонитесь. В статье вы 7, нормально разговариваете, Елена Валерьевна. В статье 7 несколько пунктов, я прекрасно разговариваю. Центральный каталог, ну, вот если вы прекрасно разговариваете, это не про это. Причина не оплаты, спрашиваю. В части 8, 12, настоящий федеральный центральный каталог кредитных историй обеспечивает хранение, передачу ему кредитных историй. Ну и чё? Бюро кредитных историй обеспечивает защиту и информацию при ее обработке. Бюро кредитных историй должностные лица пользователей кредитных историй несут ответственность за неправомерное разглашение, незаконное использование получаемой информации. Так, совокупность информации, указанной в статье 4 настоящего ФЗ в порядке предусмотренной статьи 5 настоящего, является ограниченно оборотоспособным объектом. Вы хоть понимаете, что вы читаете? Информации. Я прекрасно понимаю, где здесь про ВУЗ. Ну так я, что вы понимаете, зачем вы ее сейчас мне читаете? Про ВУЗ и репутацию. Да я вас за язык просто про хочу. Про ВУЗ и репутацию? Мы вас на своем месте вы все просто, испытаете, когда, вы просто понятен. От балды назвали какую-то статью правда? Федерального закона о кредитных историях. А сейчас я вас поймала на том, что эта статья не имеет вообще никакого отношения к репутации и каким-то вузам. Да вы, по-видимому, не дочитали. Более того, последнее читая, предоставление информации о порядке предусмотренном настоящим федеральным законом не является нарушением служебной, банковской, налоговой и коммерческой тайны. И что? Ну и дальше. Ну и все. Вы прочитали в сторону банка, а не в пользу вашего. Да, блин. Вы не заметили? А где здесь? Где здесь? О, я вам задал вопрос. И, о, я вам задаю вопрос, вы сейчас будете отвечать за свои слова. А вы, в принципе, не значит, вправе будете задавать мне вопросы. Значит, передо мной и оправдываться. Итак. Я перед вами стоять. Итак, на коленях причем. Чего это итак, вы решили? Где вы здесь увидели что-то о репутации? Наоборот, наоборот, написано, что данная, данная информация несет конфиденциальный характер. Да вы что? Какое, какую репутацию? А вы не в курсе то, что вы не те пункты в принципе нашли? Так вы какие вы мне сказали, те я и нашла. Вы сказали, статья 7, я открываю 218 федеральный закон. Значит, вы так же ищете, 7-ю. Как и договор ваш изучили. Халатно. Халатно, понимаете? А может быть, вы просто от балды назвали что-нибудь? А может быть, на текущий период времени Елена Валерьевна, вы не умеете слушать? Так, заново читаем. Читайте еще, что мешает. Давайте. Бюро. Вы же в школе работаете? Статья 1. Бюро кредитных историй. Какая статья? Еще раз. Статья 7. Хранение и защита так. информации. А закон какой? Закон 218. Кредитная история. Дальше. От 30-го 2014 года. Ой, 2004. Как называется? Называется о кредитных историях федеральный закон. Да? И еще что там написано? И все там написано. Что все? Там? Да. Нет. А где же пометка «семейная кредитная история»? Блин, вы понимаете, где что невозможно увидеть то, чего нет. Да если, вы что, правда? Какая семейная ну, если вы так смотрите, история, я не удивлен. Какая договор семейная вы тоже кредитная история? Федеральный закон... За которую Мария Мамедовна вам потом спасибо не скажет. Так это семейная кредитная история только в вашей голове существует. Правда? Конечно. А репутация будет испорчена у вас. И репутация тоже. Только у вас в голове существует такое понятие, что за счет какой-то задолженности можно испортить репутацию. Требования банка закрывать долг. Вы расписали в своей беспомощности и идиотизме. Вы признаете, что вы ерунду сказали? Вот за это вы ответите. Господи, сейчас прям страшно стало. А что вы так себе ведете? Да нет, понимаете, вы здесь играете. Ради кого играете? Ради себя? Ой, от безысходности? Я вам показываю, какой, какое вы пустое место просто. Вы даже не обладаете необходимыми знаниями, чтобы смотивировать человека на оплату. Ага. Вы вас информацию, мотивировать... когда предоставляете, вы ее сначала проверяете, а не бездумно вас читаете мотивировать... свой скрипт сраный. Правда? Только так а вы с чего можно, решили это вообще? Только так можно как-то грамотно общаться с людьми. Грамотно. Потому что к вам, а вы должны... потому что вас могут очень просто, как только кто? Что сделала я, притянуть за слова и а показать вы такая? Вам, что вы говорите ерунду. А кто вы такая? Вы можете задавать свои какие-то вопросики. Кто я, никто я, там, вот это вот все. Мне глубоко индифферентно. Мне уже с вами все понятно. Вы правда? Не обладаете даже элементарными знаниями, но сейчас пытались там чего-то попытаться на меня правда? Воздействовать. А вас не смущает вообще в принципе то, что когда это вступит в силу, вы об этом сами жалеть-то будете? Что вступит в силу? В этом нет вы ничего депутат? Смешного. Вы знаете, что у нас там да вступит нет, зачем? В силу? Или о конечно. Чем вы говорите? Господину Медведеву по телевизору слушать надо. А, когда да? поправки в законы вносят. Ну хорошо, да. слушайте дальше. Телевизор, все понятно с вашим что вам понятно? Мировосприятием. Елена человек, Валерьевна. Воспитанный телевизором, это диагноз. Все ясно. Правда? Конечно. Вы на свой диагноз посмотрите, в кавычках. Я не вы болею. Не можете у погасить минимальную здоровье. Карту. Для... Где у вас здоровье? Для вас. Где у вас? Ну, раз у вас здоровье, идите и днем и ночью работайте. В генетическом коде. Зарабатывайте деньги. У меня здоровье. Да зачем мне? Нет слова коде. Есть слово в генетическом коде. Ударение правильно ставьте. О, если Господи. Хотите здесь блеснуть юмор, своими знаниями. Юмор это не про вас, да? Я поняла. Юмор? А зачем юмор? Шутить у вас нет юмора. У вас нет юмора. О каком вы юморе, в принципе, говорите? Скажите ой, мне. Какой идиот, я не могу. А вот Совета по кодексу административных правонарушений, статья 5.61, понесет это ответственность. Ой, мое субъективное мнение, имею право, свободу слова. Ваше субъективное вы можете оставить при себе. Нет, мое субъективное я могу высказывать направо и налево. Вот я считаю, что вы идиоты, буду об этом говорить направо и налево. 6000 рублей. А если еще раз скажу, что вы идиот, уже все, зашкаливает? 9000 рублей. Вот так вот вы виртуально и зарабатываете, да? Правда, никто никогда не платит. Виртуально? Уверены? На 100%. Это вы с чего решили? Да потому что не существует подобных судебных практик о том, чтобы сотрудники Банка Восточный на кого-то пожаловались. Не бывает такого. Ну, изучала вопрос. А вы в курсе, что вообще, в принципе, вы не являетесь нашим заемщиком? Вы не Елена Валерьевна. Серьезно? Вы просто пользуетесь ее телефоном, серьезно? Скорее всего. Это с чего же, да, вы сделали такие выводы? Ну как с чего? А вы ее видели? Кого? А вы ее голос слышали? Кого? Чей? Ваш голос с Еленой Валерьевной не совпадает, это раз. Ну, во-вторых, когда она приходила к нам в банк, она была настолько огорченная, я не знаю, там, грустная, что никогда бы в жизни она смеяться не стала, взяв она такую сумму денежных средств. Ну да, я не собираюсь вам ничего доказывать, мне глубоко не собираетесь, а доказывать не надо, врать просто прекращайте. Если я не Елена Валерьевна, тогда зачем мы продолжаем диалог? Ну а почему вы тогда меня пытаетесь обмануть? Да, больно надо. Отвечайте на ее телефон. А что вы делаете сейчас? Вы это как раз таки делаете. Серьезно? Кто вы? Давайте признаваться. Кто вы? Вы, может быть, ее сестра? Меня зовут Василиса Петровна Загорулько. А, честно? Это ваше, наверное, Василиса кодовое Петровна, имя, а настоящее? Кодовое имя Василиса Петровна Загорулько. Вам этого достаточно? Нет, недостаточно. Я решаю, достаточно или нет. Так вот, вам этого достаточно. Вы решать дома будете. Так я и так дома. Правильно? Конечно. Дома у себя будете решать, если вы одна живете. А если с мужем живете, то муж за вас будет решать. Чего хотим дальше? Если я не Елена Валерьевна, чего хотим от меня? Почему вы пользуетесь ее телефоном? Да сейчас прям вот отчиталась перед вами. Отчитайтесь, чем хочу, тем и пользуюсь. Вы кто? Чем хотите, будете пользоваться в свободное от меня время. От вас время? От меня время, конечно. Гражданка Загорулько, а вы что думали? Я не могу. Вы станете звездой. А что вы смеетесь? Правда? После таких изречений вы определенно станете звездой. Правда. Вы, наверное, на YouTube выложите, наверное, разговор, да, я так понимаю? Да. Фантастика. И слушать вас будут такие же люди, как вы, да? Естественно, такие же прекрасные люди, как и я. Прекрасные? Да, сами не похвалите, никто не похвалит? Да почему же? А как тогда? Скажите мне. Основываюсь на объективном мнении общественности. Да? Объективное мнение, в принципе, никого не интересует. А уж ваше и тем более. Понимаете? Вы прям кладезь перлов. Перл за перлом. Только как бы такие они, ну, не в ваш адрес, не в вашу пользу маленечко. Не в вашу пользу. Вы просто не понимаете, для этого мозги нужны, поэтому не заморачивайтесь, а то сейчас заморочитесь. Ну, понимаете, а как оскорбляете, вы не умеете блистать ничем больше, да? Ну, я понимаю вас, по телефону, конечно, это легче всего сказать. Легко, давайте не по телефону, куда подъехать? Давайте лично. Давайте лично, куда подъехать? Хабаровск, Шевчука, дом 23, подъезжайте. Во сколько? Через сколько будете? Во сколько подъехать? Да вы сейчас же будете убежите. Через сколько?